Глава 32. Плохой рабочий винит свои инструменты или, как в моем случае, материал. Сегодня второй вечер конкурса «Поделись своим позором» и его тема «Мое худшее свидание». У меня было несколько недель на подготовку, но из-за семейных драм и попыток разобраться в своих отношениях с Лукасом я так ничего и не придумала. Мысль о том, что я с треском провалюсь при друзьях, родных и коллегах, не дает мне уснуть ночью. Я гордо заявила Джо, что забавные случаи распределяются в жизни равномерно, и нужно только обладать способностью заметить их. У меня никогда не было свиданий, которые были бы настолько плохими. Типа, оказалось, что под смокингом у него электронный браслет, говорю я Кити. Лукас околачивается поблизости, притворяясь, что не слушает. Самый близкий к сегодняшней теме случай был, когда мне было 24. Мой тогдашний бойфренд Майк устроил для меня сюрприз. Мы отправились в путешествие в Нью-Йорк. В первый день мы идем в Empire State Building, и он делает мне предложение. Я говорю «нет». А у нас осталось еще 3 дня каникул, и ни один из нас не может себе позволить поменять рейс. «Боже мой!» — восклицает Кити. «Да уж, это даже не был отказ, типа, я не готова. Я была в таком ужасе, что выпалила. Нам лучше расстаться. Но ведь мы встречались всего 3 месяца. А тут еще японские туристы увидели кольцо, поняли все не так и попытались нас сфотографировать. И хотя Майк теперь счастливо женат, думаю, он не заслуживает, чтобы я рассказывала эту историю публике ради колонки в Star. Это слегка напоминает историю с Лоуренсом Оливье. «Милый мальчик, вы когда-нибудь пробовали играть на сцене?» — вмешивается в разговор Лукас, возвращая на полку бутылку. Он разрешает Кити сделать перерыв. Даже когда он слегка враждует со мной, я получаю от этого удовольствие. Я чувствую, что снова наступаю на те же грабли. Нужно остановиться. Что ты имеешь в виду? Ну, просто придумай что-нибудь. Это же конкурс на лучший рассказ, а не на интересные случаи из жизни. Уверен, они так и предполагали. Как знать. А как они проверят, было ли это на самом деле? Предъявят чеки из «Белла Паста» за 2010 год? Отсмеявшись, я говорю. «Вообще-то у меня есть одна смешная и ужасная история о свидании, но она о Робине. Это будет нормально с моральной точки зрения? И разумно ли?» Лукас пожимает плечами. «Он же говорил о вашей». Он умолкает, не желая произносить сексуальной жизни, и голосок в моей голове начинает кричать. «Это имеет значение? Ты определенно становишься излишне стыдливой из-за своего страстного увлечения». «Заткнись, голосок». «Говорил о личных вещах на публике». «Не вижу в твоем плане ничего плохого. В худшем случае вы поквитаетесь». «Я киваю». «Пожалуй. И если он об этом не услышит...» Лукас замечает постоянного клиента и, поздоровавшись с ним, ставит стакан под соответствующий кран. «Просто не называй имя. Если его не будет в зале, вряд ли до него дойдет». Лукас прав. И если бы Робин сказал «как ты смеешь», у него бы не было доказательств. Я размышляю над историей о свидании, прокручивая в голове ключевые моменты. Чтобы не узнали, о ком идет речь, к сожалению, придется опустить предложение Робина моим родителям. Став известной парой, мы назывались Роб Джина или Хорни. Входит молодой человек в толстовке. Он смутно мне знаком. «Джорджина, я слышал, ты здесь работаешь. Да это же Кэллум, официант в «Это Аморе», приставучий и сексуально озабоченный юнец. Я не узнала его без грязновато-белой рубашки с оборочками и гигантской перечницы. «Привет, Кэллум», — говорю я. «Как видишь, ты верно понял. Ты сказала, что, если я выполню твою просьбу, ты придешь ко мне на свидание, а потом продинамила меня». «Я этого не говорила. На самом деле ты должен был принести мое пальто, а ты этого не сделал, поэтому сделка недействительна». «Черт возьми». Вне контекста этот эпизод рисует меня в весьма сомнительном свете. «Ну так вот, сейчас нас закрыли. Санитарная инспекция. Они нашли дохлую крысу возле мусорного ведра. Тони сказал, она же дохлая, мы с ней разобрались». А тот мужчина ответил типа, «Нет, приятель, так не пойдет». Я стараюсь сохранить непроницаемое выражение лица, чтобы услышать что-нибудь еще. «Да, действительно, так не пойдет. Но была только половина дохлой крысы, поэтому они смекнули, что где-то есть живая, которая обгрызла эту. Правда, ту живую они не нашли, так что нет никаких доказательств». Он пожимает плечами и воздевает руки, как будто сложное, противоречивое дело «Это Аморе» против санитарной инспекции, достойно того, чтобы за него бились выдающиеся юридические умы. Во всяком случае, Тони ушел, и мы собираемся вновь открыться под новым именем, когда носатый снова получит лицензию, а я буду менеджером. Хочешь у нас работать? Я собираюсь вежливо отказаться, но тут вмешивается Лукас. «Эй, приятель, она работает здесь. Может быть, ты будешь переманивать ее не при мне?» «А при чем тут вы? Это свободная страна», — отвечает Кэллум. Он сунул кулаки в карманы, выказывая сообразительность, благодаря которой удержался в «Это Аморе». «Я босс», — говорит Лукас. Кэллум ухмыляется. «Зарплата у нас приличная. Возможно, тебе придется брать дополнительные смены. Скажи своему боссу». Лукас моргает. «Но я же не управляющий. Я босс. Мое имя на вывеске над входом. Отвяжись ты, маленький наглец». Я из приличия дожидаюсь, пока закроется дверь за Кэллумом и хохочу до слез. «Я приду к тебе на свидание, если ты принесешь мое пальто». «Прекрасно, леди Пенелопа», — произносит Лукас с усмешкой. «Я этого не говорила. О, господи, меня уволили. Вышвырнули на улицу, а он попытался выменить мое пальто на свидание». Кипячусь я, и Лукас от души веселится. «Для протокола. Я не предлагала прийти к нему на свидание». «Учитывая твое нынешнее затруднение с темой конкурса, возможно, ты зря не пошла на это свидание». «Это было ошибкой. Кстати, он смотрит на часы. Думаю, там сейчас начнут. А потом она сказала: «Прости, но это моя менструальная чаша. Я до сих пор не могу пить красное вино». Конец. Худой мужчина в кепке кланяется под громкий смех и аплодисменты, и мне становится страшно. А вдруг я закончу этот вечер, с треском провалившись? История о свидании, на котором я остановилась, это скорее медленно разворачивающееся бедствие, нежели искрометный юмор. Как и в прошлый раз, я в самом конце списка выступающих. Но на этот раз я решила послушать других. Моя смена внизу закончилась. Я заранее договорилась, что уйду пораньше. Мне хотелось сосредоточиться перед выступлением и напиться после. На этот раз в баре банкетного зала работает Кити, а братья трудятся внизу. Я потягиваю белое вино, сидя с друзьями, сестрой и зятем, в ожидании, когда меня вызовут. Я была тронута тем, что Эстер из кожи вон лезла, чтобы узнать, когда будет следующий конкурс. Я сообщила ей дату, и она сказала: «Честное слово, нам понравилось. Признаюсь, сначала я сомневалась, но потом очень гордилась моей остроумной маленькой сестричкой. Я сказала маме, и она разрешила тебе рассказывать о ней что угодно, но только если ты ясно дашь понять, что у нее в доме всегда чисто и опрятно». Это весьма кстати, потому что я хочу в своей истории о худшем свидании упомянуть маму, причем в сатирическом ключе. Лес рубят, щепки летят. Выступающие представляют собой разнородную компанию. Некоторые трясутся от страха, другие излагают бесконечно долго. Кое-кто вообще двух слов связать не может. Но пара рассказов в самом деле не дурна. Например, история о девушке, которая в итоге вернулась домой с разведенным папой молодого человека, к которому пришла на свидание. Похоже, история вымышленная, но было смешно. Ты снова прав, Лукас Маккартни. «Джорджина! Джорджина здесь!» – взывает со сцены Гаррет, у которого в руках пачка листов. Я невольно перевожу взгляд на мистера Кита, который сидит среди судей. Правда, теперь его присутствие меня не пугает. Конечно, до него дойдут новости о том, что творится в это Аморе, и он сойдется со мной во мнении. Я подхожу к микрофону. Увы, во второй раз ничуть не легче, чем в первый. «Мое худшее свидание!» – я откашливаюсь. Это было уже не первое свидание. Мои родители захотели познакомиться с моим бойфрендом, с которым я встречалась 3 месяца. Назовем его Дэйв. Мама сказала, что устроит вечер с шипучкой и изысканными блюдами. На языке мамы это означало просекко и оливки, а еще какая-нибудь выпечка прямо из духовки. Вскоре после прибытия Дэйва мама предложила ему хлебные палочки и хумус. Он сказал: «Боюсь, что у меня целиакия». Целиакия – непереносимость белка, содержащегося в некоторых злаках. А еще мне противопоказан нут, миссис Хорспул. Лучше бы он сказал мне об этом заранее. Вообще-то это было для меня новостью, потому что он слопал вместе со мной не одну пиццу. Я была не в курсе, что в Папа Джонс заботится о тех, кто не переносит растительный белок. Позже Дэйв сказал мне: «Я не такой уж безнадежный хроник, просто я обнаружил, что мой желудок плохо переваривает пшеницу. Но ведь люди предпочитают ярлыки, не так ли? Их легче проглотить». Я подумала, что легче всего было бы проглотить хлебную палочку. Смешки в зале. Я уже подозревала, что он нарочно ведет себя глупо на этом суаре, воображая, что таким образом разрядит обстановку. Но на самом деле он делал только хуже и хуже, как пилот, который опрометчиво хватается за рычаги управления и падает в море. Ему следовало игнорировать турбулентность и позволить самолету самому прийти в устойчивое состояние на данной высоте. Затем у нас завязался разговор на тему «О чем вы зарабатываете на жизнь?». Дэйв был комиком и иногда участвовал в телепередачах. Мой отчим спросил: «А где мы могли вас видеть?» «Кетамин», — предположил Дэйв. «Не знаю, следите ли вы за счетом, но, по-моему, это было второе очко в его пользу». Я поднимаю глаза, и к моей радости снова слышится смех. «Это позволяет держаться на плаву?» — осведомился отчим, предлагая чипсы со сметаной. «Более или менее», — ответил Дэйв. «Я еще кое-где подрабатываю. В социальных сетях. Твиттер». «Это приносит доход?» — спросил отчим. Дэйв сказал: «Кое-что дает. Я пишу твиты для юмористических аккаунтов». Отчим фыркнул. «Другим комикам? Разве они не могут написать сами?» «Это совместное творчество», — ответил Дэйв. «Между прочим, хитрая обезьянка — это тоже я». Хитрая обезьянка — кукольный персонаж, участвовавший в разных рекламных кампаниях. «Простите, что разрушил иллюзию». Дэйв усмехнулся, глядя на озадаченные лица моих родителей. «Чаепитие у шимпанзе?» — спросил отчим. «Да, вязаная обезьянка. С Джонни Вегасом». Джонни Вегас родился в 1971 году. Британский комик. Закричал он, и из его рта вылетели мокрые кусочки чипсов. «Я правильно понял», — сказал отчим. «Люди включают компьютеры, чтобы онлайн прочесть замечания игрушки, начиненной опилками, а на самом деле это вы прикидываетесь этой игрушкой». «Да», — ответил Дэйв. «Ну и ну», — только и сказал отчим. Дэйв пил вино в ускоренном темпе, хотя сидел на таблетках от гриппа. Доктор предупредил, чтобы он не смешивал их с алкоголем. Где-то на 4-м стакане он превратился в философски настроенного тинейджера с пристрастием к марихуане. Моя мама спросила, хочет ли он брака и детей. «Спасибо, мама». Он ответил: «Это зависит от того, выбираешь ли ты красную пилюлю или синюю пилюлю». «Виагра», — воскликнул мой 67-летний отчим Джеффри. В зале смех, настоящий дружный смех. Дэйв принялся объяснять моим родителям сюжет научно-фантастического фильма «Матрица» в соответствии со своими крайне левыми политическими взглядами. Моя мама была удивлена, обнаружив, что находится в смоделированном капитализмом мире. Тем более, что она только что сделала ремонт в кухне. «Мне нравится Фалвуд», — воскликнула мама. «Это сконструированная реальность», — ответил Дэйв и громко рыгнул. «Вам нужно прочесть производство согласия, Ноам Хомски. Когда-то нужно повзрослеть, сынок Джим», — вставил отчим. «А вы повзрослели?» — спросил мой бойфренд, невнятно произнося слова. «Повзрослели? Числа, дружище, вам 70», — обратился он к отчиму, который возразил. «Мне 67, большое вам спасибо». Мой бойфренд перевел взгляд на маму и, слава богу, решил не рисковать. «Ей 30», — указала на меня. «А этому дому 100 лет, правильно?» «Числа, все бессмысленно». «Нет, числа не бессмысленны, если вы хотите детей», — возразила моя мама, и в этот момент я поняла, что угодила в ловушку, в мир, сконструированный сатаной. Она продолжала. «Способность Джорджины к деторождению резко упадет в 35 лет. На днях я послала ей вырезку из «Телеграф», где говорится об этом». «Спасибо, мама», — сказала я. «Честно говоря, не понимаю, какое отношение ко мне имеет Кейт Миддлтон». «А, королевская семья?» — Дэйв скорчил презрительную гримасу. «При моей революции Кейт Миддлтон была бы в темнице». «Но с тремя красивыми детьми в качестве утешения для нее». Мама посмотрела на меня сукаризной. И тут я зашлась в истерическом смехе. Мир Дэйва и мир моей мамы встретились в тщетной попытке понять друг друга. «В бархате и слюнявчиках. Эти шикарные дети одеты как привидения, которые погибли на пожаре», — завопил Дэйв. Спустя 10 минут мой бойфренд задремал во время дискуссии с отчимом и пукнул во сне. Я отрываю взгляд от листа бумаги. Мой бойфренд и я больше не вместе. Я складываю записи, чувствуя, что все прошло хорошо. Все хлопают и кричат «бис», а кто-то даже свистит. Меня захлестывает волна радости и облегчения. Это длится до тех пор, пока я не вижу, что человек, который свистел, Робин Макни.